Благодарю тебя, Всевышний, за чудеса и за любовь, за то, что голос мой услышав, ты помогаешь вновь и вновь. И ветер злой, и снег искристый, богатство, слава и почет, все прах и лишь душе кристально чистой перед тобой держать отчет, перед тобой держать отчет. Спаси нас, Бог, пошли удачу, менее доброе яви. Нам невозможно жить иначе без милосердия и любви. И в час ночной, и утром ранним ты охраняешь наш покой. Творец всех душ, властитель всех созданий, наш Царь великий и святой, наш Царь великий и святой. Душа моя, возлови Бога за все прощение грехов, то, что верную дорогу он указать всегда готов. За то, что зло проходит мимо и мягко светится камень, благословенно будет твое имя веки вечные, аминь. Навеки вечные, аминь. Навеки вечные.